Дай мне сигарету. Когда Серджио сообщил, что Виктор приехал с женщиной, Ирина ощутила почти физическую боль. Все это естественно. Все это естественно, рассуждала она. Я не должна никак реагировать на это. Не должна. Меня должны как можно меньше волновать любовные похождения моего начальника, который, кроме того, друг моего мужа. И вместе с тем, все нормально. Свою взволнованность она скрыла под презрительной миной. Все нормально. Тысяча извинений, послышался голос Виктора, но я просто не знал, как вас известить, Ирина. Позвольте мне представить. Мадемуазель Элен Симонен из Парижа. Студентка Сорбонны. Очень красиво, подумала Ирина, и куда благороднее, чем я могла бы представить. Глаза какие живые. Но какого черта ей здесь надо? Видно, девчонка, оторви и брось. Я слыхала, что вытворяют подобные скромницы, когда приезжают сюда. Ужас. О, да она боится меня. Хотя наверняка язычок у нее острый. Очень недурна, очень и моложе меня. Но никак не пойму, почему она выглядит такой печальной. Ведь я держу под руку не ее мужа. Вот сейчас смотрит на меня, словно делает рентгеновский снимок. А если... Теперь, кажется... Начинаю понимать. Домна Ирина Виляну. Домну Серджио Виляну. Серджио почтительно поцеловал Элен ручку. Вы, конечно, пообедаете с нами? Весело спросил он. Ой, я не хотел бы вас беспокоить. Помилуйте, ну какое беспокойство. Мы будем очень рады. Ирина шагнула вперед. Она протянула девушке свою мягкую руку, быстро отдернула ее и двинулась к ресторану. Нет, лучше всего будет не замечать ее, подумала Ирина. Она не должна чувствовать, что она моя соперница. Я дам ей понять, что ее присутствие для меня ничего не значит, что в моих глазах она просто ничто. А ну, посмотрим, обратился к Ирине Виктор. Угадаешь ли ты, что изучает мадемуазель в Париже? Вместо ответа Ирина подняла бокал и обратилась к Серджио. «Не нальешь ли мне минеральной воды? Пожалуйста, я страшно хочу пить». Пока Серджио наливал воду, она обратилась к Виктору. «Ты покончил со всеми делами в Констанце? Или что-то осталось и на завтра?» «Нет», — инженер с трудом перенес эту сцену. Завтра будем загорать. Я отгадаю, бросился спасать положение Серджио. Философию. Но нет. Изобразительное искусство? Вы художница? Девушка рассмеялась. Нет, ответил Виктор. Музыку. Нет. Политическую экономию? Нет. Хочешь ли ты сказать, что она намеревается стать горным инженером? Нет. И не ломай себе голову. Она занимается румынским языком и литературой. Замечательно! Воскликнул Серджио, прилагая отчаянные усилия, чтобы разрядить атмосферу. «Просто замечательно!»